Подошли пароходы, они разъехались. Лизе с Юрой Бартом надо было в Казань. Марине Ивановне в Елабугу. И опять этот запоздалый мучительный всхлип. Если бы знать! Может, надо было сказать то-то и то-то. Может, надо было... Лиза Лойтер, по-видимому, была последней, с кем общалась Марина Ивановна в Чистополе. А для меня — последним человеком, беседовавшим с ней. Дальше я располагаю только выписками из дневника Мура. 28-го Марина Ивановна вернулась из Чистополя. 29-го решено, что 30-го они переберутся в Чистополь, где нет ничего конкретного, но обещают. 30-го утром Марину Ивановну навестили писательницы Саконская и Ржановская и отговорили ее ехать в Чистополь, ибо здесь, в Елабуге, есть верная работа, и Марина Ивановна по их совету пошла узнавать про эту работу в огородном совхозе. 29-го решает ехать, 30-го не ехать, а 31-го... Но почему именно 31-го? Почему ни днем раньше, ни днем позже? Значит, все же что-то должно было случиться в то утро или накануне, что-то непоправимое, тяжкое, что переполнило чашу, что послужило толчком. Что это было? И поныне, спустя 40 лет, все еще раздаются эти недоуменные вопросы. А может, ничего и не произошло ни в то утро, ни за день, ни за два? Может, все, что могло произойти, произошло уже значительно раньше? А что, собственно говоря, произошло тогда, 28 декабря 1925 года, в ленинградской гостинице «Англетер»? Что могло заставить Есенина просунуть голову в петлю именно там и в тот день? Разве не могло это случиться вчера, завтра, и вовсе не в Ленинграде, а в каком-нибудь другом городе, в другой гостинице, в Киеве, например, Одессе или Харькове? Разве не было это обусловлено ходом всей его жизни, его бесприютностью, неприкаянностью, сиротством, вечными скитаниями? Что ни неделя, иной город, иная гостиница, иной номер, иная или все та же компания собутыльников, которая везде и всюду настигала его, и он не мог от нее оторваться. А Маяковский? Лиля уверяла, что будь она тогда в Москве, а не за границей, этого бы не случилось. Она сумела бы удержать Владимира Владимировича. Но было бы не 14 апреля, а 23 июля или 2 октября. Было бы другое число, другой день, другой месяц. Может быть, даже другой год. Но все равно было бы. Она сама говорила, как часто Маяковский возвращался к теме самоубийства. И был даже случай, когда он позвонил ей и сказал, что он решил покончить с собой, и она гнала извозчика, чтобы успеть к нему. И успела, и застала его в полной прострации. Он сознался, что револьвер дал осечку. Самоубийство не там, где его видят. И длится оно не спуск курка, — говорила Марина Ивановна. Может, в то утро 31 августа и было всего лишь то, что Мура не было дома. И вообще, что она осталась одна в той неприютной елабужской избе, где всегда за перегородкой, за занавеской возилась хозяйка, или хозяин что-то делал, или вертелся под ногами их маленький внук. С того самого дня, как она бежала от бомбежек из Москвы, с Покровского бульвара, на пароходе, в общежитии, в этой избе, в чистопольских чужих комнатах. Она всегда была не одна, все время на людях, посреди той людной пустоши. А тут вдруг одна. И случай такой мог подвернуться не скоро, И это судьба.